Житие преподобного оптинского старца Моисея. Радуйся, Моисей, страны пустынно жителю, радуйся, старчество оптинского насадителю. Преподобный отец наш, схиархимандрит Моисей, будущий настоятель и старец, родился 15 января 1782 года в городе Борисоглебске Ярославской губернии в семье благочестивого купца Ивана Григорьевича Путилова, получив в святом крещении имя Тимофей. С малых лет Тимофей горел желанием отрешиться от суеты приходящего мира. Придя в совершенный возраст, Тимофей, влекомый подвижническим духом, посещает ряд монастырей и духоносных старцев. Общение с замечательными подвижниками и пустынниками дало свои добрые всходы. Начало монашеской жизни было положено в Саровской пустыне. Через 3 года послушник Тимофей удалился в Рославльские леса. Там старейшим пустынножителем и иеросхимонахом Афанасием он был пострижен в малую схиму и наречен Моисеем. Вместе с прибывшим к нему братом Александром он побывал на богомолье в Киеве и Оптиной пустыне, посетил пустыни Глинскую, Плащанскую, Белобережскую. Старцем Афанасием Александр был пострижен в монашество и наречен Антонием. В 1821 году отец Моисей и брат его Антоний переселились в Оптину пустынь для устройства скита. Вскоре окрепший и духовно возросший в 10-летнем безмолвии преподобный Моисей был рукоположен в иеромонаха и определен духовником оптинской братии, а затем избран настоятелем монастыря. 37 лет он, как горящий светильник, неуклонно стоял на божественной страже вверенной ему паствы. При нем обитель преобразилась, расцвела благоухающим садом. Старые храмы поновлялись и благоукрашались, воздвигались и новые. Вокруг них росли корпуса братских келий, трапезной, библиотеки. Ничто не ускользало от внимания настоятеля. Монастырские леса, луга, огороды, сады, пруд, скот и пчелы — все это находилось под его попечительным присмотром. Но главным при этом оставалось попечение о братии, ее преуспеянии в благом и высшем из всех дел — деле спасения души. Сам, остававшийся, несмотря на многочисленность своих забот, истинным подвижником и воином Христовым, преподобный Моисей умел и в душах веренных ему Господом братьев возжечь ревность по Богу и укрепить их в святом намерении добрым подвигом подвязаться, течение скончать и веру соблюсти. Неоценимая заслуга его состоит в том, что он при содействии старцев Льва и Макария, этих истинных столпов сокровенной иноческой жизни во Христе, учредил в Оптиной старчество. С этого времени воссиял в Оптиной свет истинного старческого окормления, путь восхождения иночествующих к горнему царству. Сам же богоносный Моисей как бы отступил в тень великих старцев. Многие не подозревали, что тот, кого они считали просто хорошим хозяином и мудрым настоятелем, был вместе с тем и мужем поистине духовным. Смирение преподобного Моисея и величие его духа было таково, что он сам, обладая даром слова, знанием сердца человеческого, ведением священного писания и отеческих книг, вполне мог бы быть духовным наставником других, но по духовной своей мудрости, своим настоятельством пользовался для того, чтобы все свои дарования и молитвенные труды посвятить духовному преуспеянию братьев, живущих под руководством старцев. Чудо его жизни и его служение — сама Оптина, процветшая и прославившаяся, ставшая по существу центром духовной жизни России. Сподобился преподобный Моисей, подобно многим оптинским старцам, принять 6 июня 1862 года, незадолго до своей кончины, великий ангельский образ. Весть о пострижении его в схиму и о его приближающейся кончине собрала к одру старца великое множество людей, монашествующих и мирян, с плачем и благоговением подходили они к нему, чтобы принять последнее его благословение. Умирающий настоятель, держа крест в слабеющих руках, благословлял всех и дарил образки. В последние дни земной жизни преподобного Моисея открылось тщательно скрываемое им дарование прозорливости. Больной старец, издавая болезненные стоны, подозвал к себе келейника. «Спроси, что это за женщина? Что ей надо? Зачем она меня беспокоит?» Келейник, не видя никакой женщины, подумал, что это бред, но потом оказалось, что на крыльце за дверями действительно долго стояла женщина, которая, получивши образок для себя, не хотела удалиться и настоятельно просила, чтобы ей дали образок для ее сына. Узнав об этом, келейник взял образок, поднес его старцу для благословения. Старец благословил его и промолвил: «Вот теперь я спокоен». И келейник вынес образок дожидавшейся крестьянки. Другому посетителю, к немалому его удивлению, преподобный сказал, что в воскресенье надеется быть в церкви. И когда тот возразил, что ему по слабости сил никак нельзя служить, всечестной отец наш Моисей прибавил к сказанному: «Служить нельзя, но быть можно». Слова эти сбылись в точности. В воскресенье гроб почившего о Господе старца был перенесен в церковь. Праведная кончина преподобного старца Моисея наступила 16 по старому или 29 июня по новому стилю 1862 года, на 81-м году его земной жизни. Но не оставил преподобные обители и по смерти своей явил чудеса. Случилась в монастыре беда. Девица Надежда, черпая горячую воду из котла для мытья белья, поскользнулась и упала в котел. Сильно обварилась, но два дня еще была жива и в памяти, и, напутствованная всеми таинствами, тихо скончалась. Перед погребением Надежды одна скотница в тонком сне видит преподобного Моисея в мантии с посохом, идущего в церковь, куда было вынесено новоприставленное. Принявши благословение у настоятеля, скотница спросила: «Куда вы, батюшка, так спешите?» А он отвечает: «Иду Надежду проводить». Были явлены и его нетленные честные мощи. При захоронении новоприставленного преподобного Антония схемонах Нестор и игумен Марк разломали склеп и обнаружили, что гроб преподобного отца нашего Моисея совершенно как новый, несмотря на сырость грунта. Приоткрыв гроб, они увидели, что его тело осталось нетленным. Молитвами святого преподобного оптинского старца Моисея: «Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь».